Другой проблемой являлось то, что не вся прислуга была надежной и честной. Лень, пьянство и воровство были часто встречавшимися явлениями. От иных слуг хозяева не знали, как отделаться. Плохие лакеи и горничные нуждались в рекомендациях от бывших хозяев, пожалуй, еще больше, чем хорошие, и главное было сбыть его с рук. Но были, конечно, и хозяева, которые называли вещи своими именами, как, например, Чарльз Беркли, сын четвертого лорда Беркли. Кэтрин Йорк — самая лучшая кухарка из тех, которые были у меня за 20 лет. Она оставалась у меня 10 месяцев. Я верю, что она честна, хотя и не очень изобретательна на кухне, и любит чистоту. Правда, характер ее подобен пороху. Она неуправляема в своей воле. У нас были ссоры из-за того, что я открыл много погрешностей касательно стола. Последняя ссора произошла из-за того, что моя жена, как обычно, послала свою горничную потушить везде свет, а Кэтрин Йорк закрыла дверь на кухню, не разрешая ей войти. Она бывает очень импульсивна, когда пьет. Я боялся, что она сожжет весь дом. Рекомендую ее для устройства на работу. Верхние слуги были уважаемыми в своем круге людьми. У них в подчинении находилось несколько душ. У дворецкого, кучера и валета даже были свои клубы, как у джентльменов, куда они заходили в выходной день. Есть много примеров, как дворецкие, отойдя от службы, открывали свой бизнес за счет знакомств, приобретенных в доме бывшего хозяина, и становились богаче его. Нижние слуги прислуживали не только господам, но и верхней прислуге. Лакеи утром выносили ночной горшок из комнаты дворецкого. Младшая кухонная служанка будила кухарку, принося в ее комнату чай и вынося лишнее из ее спальни. Но однажды все менялось. В каждом богатом английском доме сохранялась традиция, заведенная много веков назад, когда хозяева становились слугами у своей прислуги. Конечно, это был больше фарс, чем настоящая служба. Ведь и горничные, и лакеи знали, что если сегодня они будут непочтительны к господам, то завтра их не будет в имении. В этот день слуги облачались в лучшие одежды, а хозяева одевались скромно и обращались к слугам так, как те ежедневно обращались к ним. «Что прикажете, ваша светлость? Будет исполнено, сэр». Иногда господа, передразнивая лакея или мальчика на побегушках, говорили: «Сэр, помните, как вы послали меня в табачную лавку и дали мне денег? Такая неприятность, сэр. Я поскользнулся на улице и упал. И ваши деньги упали прямо в водосточную канаву. Я уж искал, искал, но не нашел». Смышленный слуга, исполнявший роль хозяина, включался в игру. «Не беспокойся, Джон. Потеря невелика. Я дам тебе еще. И в этот раз ты уж будь добр не обронить». Так хозяева давали понять слугам, что все их хитрости им были известны. А слуги, в свою очередь, намекали на то, что хотели бы видеть господ более щедрыми. И все же даже в игре слуги не решались опуститься до той интонации, которую часто позволяли себе господа в обращении с ними. А горничные все так же суетливо вскакивали, видя, как неловка их леди с черной работой. Добрые хозяева, заботясь о своих слугах, также устраивали торжества для них во время больших праздников. Так, на Рождество они нанимали официантов и кухарку со стороны, чтобы их домашние могли повеселиться и потанцевать. Сами они спускались к ним на час, отдавая долг вежливости. Но хозяев, которые пеклись о своих слугах, было немного. Человеку свойственно быть недовольным чужой работой.